Глава 27. Утром в субботу я подскакиваю от резкого звука. Сначала понять не могу, что происходит. Может, в нашем криминальном подъезде замочили бомжа, и теперь полиция обходит все квартиры и опрашивает свидетелей. Открывать, честно, не хочется. Но гражданский долг выполнять надо. Натягиваю толстую кофту прямо поверх футболки, ноги засовываю в тапочки. Шорты едва торчат, прикрывая бедра, но брюки найти не успеваю. Надо бежать к двери, а то там так звонят. Сердце в пятки уходит. «Мам, что случилось?» Сын тоже трет с просонья глаза. «Все хорошо», — киваю на ходу. «Наверное, кто-то дверью ошибся». «Мам, ты сначала в глазок посмотри». «Конечно». Прячу улыбку, ведь Митя смотрит на меня с таким серьезным лицом. Нельзя все испортить. Нельзя посмеяться над ним. Мужчины такие ранимые. Особенно, когда маленькие. Открываю все-таки не глядя. Просто забываю про чертов глазок под градом звонков. Да что там участковый, озверел, что ли? Так настойчиво трезвонить людям в квартиру в субботу в 8 утра. Что вам? Слова зависают в воздухе, пока я таращусь на чистенький деловой костюм, идеально сидящий на подтянутой мужской фигуре. Похоже, у меня фетиш на подобную одежду. А я и не знала. Зураб? «Что ты здесь делаешь?» Стараюсь взять себя в руки, но краска все равно приливает к лицу. А как иначе? Ведь внутри разгорается пламя. Передо мной словно продолжение недавнего сна. Я так жалела, что из-за звонка он прервался на самом интересном. На том месте, где Зураб галстуком связывал мои запястья, обжигая виски горячим тяжелым дыханием. «Боже, что я творю? О чем только думаю?» «Я вас забираю». Не спрашивая меня, он проходит внутрь. Просто отодвигает меня рукой, что совсем не сложно. Если он захочет, он меня и галстуком связать может. Я даже не пикну. Стоп, стоп, стоп. Хочется треснуть себя по башке. Но вместо этого я вспоминаю про невесту. Она очень красивая. Об этом судачит вся бухгалтерия. Ухоженная, элегантная девушка, у которой есть время следить за собой. А на мне свитер. Поднимаю рукав с дырой. Отлично. Забираешь куда? Внутри противно радостно ёкает сердце. Как куда? Мы же договаривались. На сегодня ты мой секретарь. Оплата сверхурочных вдвойне, плюс свежий воздух для твоего сына. А, это? Надеюсь, мой голос не звучит разочарованно. Шлёпаю следом за ним. Он уже успел снять ботинки и пройти в комнату. Пытаюсь прочитать по взгляду голубых глаз, насколько моя квартира ему отвратительна. Но ничего не получается. Или он просто очень умело прячет эмоции. «Дядя Зуа приехал!» Сын вскакивает и бросается навстречу. Вот ведь какой маленький предатель. Похоже, подкупить ребенка машинкой на пульте управления было отличной идеей. Жалко, Коля сразу не догадался. Но у Коли же нет двух племянниц. Он вообще с детьми не особо умеет ладить. А вот Зураб... «Не зови меня дядей!» Присаживается перед сыном на корточке. А мое сердце в груди замирает. Они ведь совсем не похожи. Мой Митя – моя точная копия. Но почему сейчас никаких сомнений не остается? Передо мной отец и сын. «А как мне тебя звать?» «Можешь звать меня па...» «Зураб!» Подлетаю ближе, дергаю его за рукав. «Нам надо поговорить!» «Мить, оденься пока!» «Одевайся теплее». Меня он совершенно не слушает и продолжает обращаться к сыну. «Мы поедем за город, в огромный дом, где есть огромная детская площадка. А еще там...» «Зураб, давай выйдем». Тащу его на кухню. Внутри все кипит. Конечно, от злости, от чего же еще? Другого я не допускаю. «Зураб, что это было? Что ты хотел сказать моему сыну?» Делаю ударение на последней фразе. Пытаюсь донести до него истину. «Прошу, не надо играть с ребенком. Нет. Я тебя умоляю. Можешь делать со мной, что хочешь, но не вплетай в это Митю». «Могу делать с тобой, что захочу?» Повторяет он мои слова, брошенные в запале. «Да, то есть нет. То есть, слушай, я не это имела в виду. Отодвигаюсь, но места на крошечной кухне и так мало. Мы стоим почти вплотную. И я упираюсь бедром в стол, а сзади раковина. Бежать просто некуда. Взгляд голубых глаз завораживает. прибивает к полу, и даже будь в этой комнате еще 20 метров, я бы вряд ли сдвинулась с места. Просто бы не смогла вырваться из-под его магнетической власти. Обещаю пока не играть с твоим сыном, если сейчас же меня поцелуешь. Я не буду этого делать. Как силы на возражение находятся, борюсь чисто на автомате. На культивированной и заботливо взращенной за последние годы обиде и гордости. А еще на мыслях о том, что у него есть невеста. Уже рот открываю, чтобы это сказать, но он делает шаг. Его поцелуй, как коварный удар в спину. То, чего я не ожидала и ждала, боялась и страстно желала, мой ночной кошмар, моя сладкая погибель. Твердые мужские губы на моих мягких губах. Жесткий хлопок и гладкий шелк. Он целует, словно пробует. Словно маленькими шажками по тонкому льду пересекает глубокое озеро. Одно неверное движение, и пойдешь ко дну. Одно неверное движение и смерть. Но он их не допускает. Не допускает неверных движений. Все его действия четко выверены. Отстраняется быстрее, чем я успеваю что-либо осознать. Чем успеваю сама его толкнуть. Попытаться хотя бы сопротивляться, пускай и для видимости. Для очистки своей совести. Удовлетворения вскормленной годами гордости. «Давай скорее собираться». Уже к двери направляется. Я же говорил, что это очень важный клиент. Нельзя заставлять его ждать. Выходит быстрее, чем я что-либо сказать успеваю. Без сил падаю на табурет, оказавшийся на дороге по чистой случайности. Не будь его, грохнулась бы прямо на пол. Пытаюсь найти хоть одно оправдание нашему поцелую, но не могу. У него невеста, а у меня Коля. И если с последним все не так очевидно, особенно учитывая, чем закончилось наше прошлое свидание и что он мне так и не позвонил, то невесту Зураба списать со счетов не получится. Как бы сильно мне этого не хотелось.